все эти годы привык полагаться на Дживза, и поэтому сейчас смотрел на Споуда без содрогания. Должен с сожалением отметить, что Гасси не разделял моей безоблачной уверенности. Возможно, я недостаточно объяснил ему ситуацию, или когда он столкнулся со Споудом лицом к лицу, его нервы не выдержали. В любом случае, он отступил к стене и, как мне показалось, попытался проникнуть сквозь нее. Потерпев неудачу, он замер, и вид у него был такой, как если бы его набил чем-то набивщик чучел. В это время я повернулся к вошедшему и смерил его долгим пристальным взглядом, в котором удачно сочетались удивление и высокомерие. «Ну, Споуд, — сказал я, — в чем, собственно, дело сейчас?» Я сделал ударение на последнем слове, чтобы подчеркнуть свое недовольство, но он не придал этому должного внимания. Пропустив мой вопрос мимо ушей, он начал медленное движение вперед, причем его взгляд был сосредоточен на Гассе. Желваки, как я успел заметить, ходили у него на скулах, как в тот раз, когда он застал меня рассматривающим коллекцию старинного серебра, принадлежащую сэру Ваткину Бассету. И что-то в его манере говорило за то, что в любой момент он может начать бить себя в грудь, как горилла в минуту душевного волнения. «Ха!» — сказал он. Я, конечно же, не собирался терпеть всего этого. С этой его привычкой говорить «ха!» надо было кончать, и кончать немедленно. «Споуд!» — сказал я резко, и, мне кажется, даже ударил кулаком по столу. Казалось, он только сейчас заметил мое присутствие. Он помедлил, а затем окинул меня неприязненным взглядом. «Ну что вам надо?» Я в удивлении приподнял бровь. «А может, и две?» «Что мне надо?» «Ничего себе! Здорово!» «Раз вы задаете такой вопрос, Споуд, то мне тоже хотелось бы знать, какого черта вы все время врываетесь ко мне, оккупируя жизненное пространство, которое мне нужно для других целей, и прерываете меня, когда я общаюсь со своими друзьями. Да уж, в этом доме не уединишься. Я полагаю, у вас есть собственная комната. Вот и отправляйтесь туда, жлоб несчастный». Я не мог удержаться, чтобы не взглянуть на Гасси, посмотреть, как ему все это. И мне было очень приятно заметить, что на лице у него появляется то восхищенное выражение, которое могло бы быть в средние века у дамы при виде рыцаря, начинающего сражение с драконом. Я видел, что он вновь смотрит на меня, как на бесшабашного вустера далеких школьных дней, и у меня не было ни малейшего сомнения в том, что он сгорает от стыда и раскаяния за те насмешки и оскорбления, которым он меня подверг. Споуд тоже, казалось, был под впечатлением, хотя не до такой степени. Он смотрел и не верил, как будто его укусил кролик. Казалось, он спрашивал себя, тот ли это жалкий человек, с которым он беседовал на террасе. Он спросил меня, не ослышался ли он, что я назвал его жлобом. И я ответил, что он не ослышался. «Да, жлобом, давно пора», — продолжил я, — «чтобы кто-то сказал вам это. Ваше несчастье, Споуд, в том, что вам удалось, собрав горстку идиотов, обезобразить вид Лондона черными шортами, и теперь вы вообразили о себе бог знает что. Вы слышите, как они вам кричат «Хайль Споуд!» и воображаете, что это глас народа. Вот в чем ваша самая большая ошибка. А глас народа на самом деле говорит: посмотрите на этого ужасного осла Споуда, расхаживающего в дурацких шортах. Вы видели в своей жизни нечто подобное? Он попытался что-то сказать. «Ах, так!» — сказал он. «Ха! Ну что ж, я займусь вами чуть позже». «А я», — мгновенно отреагировал я, — «займусь вами сейчас». Я закурил. «Споуд», — сказал я, — «я знаю вашу тайну». «Что? Я знаю все о... все о чем?» Именно этот вопрос я хотел задать себе, когда замолчал. Ибо хотите верьте, хотите нет, в этот драматический момент имя, которое называл мне Дживз, и которое, как волшебное слово, было так необходимо мне для того, чтобы справиться с этим типом, совершенно вылетело у меня из головы. Я не мог даже вспомнить, с какой буквы оно начиналось. Удивительная штука эти имена. Вы, возможно, замечали сами. Вам кажется, что помните их. Они просто улетучиваются из памяти. Сколько раз я попадал в ситуацию, когда на улице подходил ко мне какой-нибудь тип с ужасно знакомой физиономией, говорил мне «Привет, Вустер!», а я стоял, беззвучно глотая воздух, так как никак не мог вспомнить его имени. Это всегда заставляет чувствовать себя растерянным. А в этот раз особенно. «Все о чем?» «Собственно говоря, я забыл», — вынужден был признаться я. Что-то вроде шумного вздоха откуда-то сбоку вновь привлекло мое внимание к Гассе. Я понял, что он по достоинству оценил важность моих слов. Он еще раз попытался попятиться назад, но после того, как понял, что дальше отступать некуда, в его глазах блеснуло отчаяние.